Глава 5. Сообщение, переданное шведским радио, привело в заблуждение не только друзей профессора. Радисты подводной лодки, получившие приказ резидента Дитриха о круглосуточном выслушивании эфира на определенных волнах, тоже услышали его. Подлодка находилась к этому времени в акватории мыса Горн, преодолев без особых трудностей значительное расстояние. Проанализировав сообщение о конгрессе в Стокгольме, Дитрих Редер задумчиво проговорил: «Профессор Сальватор, несомненно, гениальный человек. Он почувствовал опасность на расстоянии и своевременно убрался в Европу. Ну что ж, мы все же навестим его владения в Аргентине, а затем наши люди отыщут его и в Швеции. Очевидно, у него есть много интересных работ, не только в области медицины. Этот паром – их рук дело», – добавил Вайс, кивнув в сторону отсека с пленными островитянами. «А ведь они это отрицают». Дитрих вспомнил величавые сооружения завода парома, который очень скоро исчез среди волн, атакованный несколькими торпедами. Впрочем, наслаждаться результатами своей работы подводникам долго не пришлось. Над лодкой завис какой-то сверкающий шар, и судно очень быстро ушло под воду. И опять ничего не беспокоило зеркальной поверхности Тихого океана. Только темно-оранжевый, как бы переливающийся изнутри шар, с легким шипением коснувшейся воды, как будто испарился в воздухе. А на вершине подводного хребта теперь уже навсегда остались лежать останки парома-гиганта.